выглядели бы, как это уже случалось, явными авантюристами. «Если забросим всю технику, килограммов 500», сказал я, сильно преуменьшив действительные возможности. Но даже эта цифра вызвала у собеседников снисходительную улыбку. Мы были первым производственным коллективом, решившим добывать золото не на материковом предгорье Джукджурского хребта, а по другую сторону перевала, на узкой полосе у моря. И сразу полтонны! Я уже привык замечать на лицах людей, слушающих нас в первый раз, снисходительное высокомерие. Наверное, только молва об артели, пришедшая с Колымы и Алдана, а больше того, рекомендация глав золота, вынуждали хабаровчан деликатно ограничиться сомнениями. У поселка в Находском побережье экзотические названия, гармонирующие с впечатлением, которое те производят. Я много раз пытался выяснить, что означает слово «Аян». Мне говорили, что название поселка происходит от якутского «яма». Это похоже на правду. В поселке только раз 30 в году выглядывает солнце. Тем не менее, когда я спрашивал наших механиков, горняков, рабочих, как они устроились, мне отвечали, смеясь, «Хорошо, как никогда!» И добавляли, что у аянских женщин кое-чему могли бы поучиться парижанки. В этом смысле аян напоминал Петропавловск на Камчатке. Сюда еще до войны высылали веселых девочек со всего Союза. Можно представить, что там творилось в годы войны, когда в порт приходили пароходы, совершавшие регулярные рейсы между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Самыми бойкими местами города были клуб моряков и сопка любви. Помню, однажды мы стояли на Петропавловском рейде и на моторном боте подошли к берегу. Другой бот отходил от берега к судну. На наш вопрос, что нового, нам отвечали «Грехи!» и уже серьезно добавляли «Дерутся без ножей, трипер за 3 дня лечат». Шутили, что если в дверь к девочкам кто-то стучал рукой, таким не открывали. Раз руки свободны, значит, без подарка. По-другому решалась женская проблема на Колыме. В лагерь на Челбанье, где далеко за 2000 народу, заключенный шофер Иван Приступа на водовозке ЗИС-5 однажды тайно завез женщину. Она не выходила из зоны больше 2 суток. Думаю, она и не спала. Вытащить ее из бараков было невозможно. Заключенные не дали бы это сделать. Да она и сама не стремилась. Начальница санчасти бегала около вахты и кричала. «Вы представляете, вдруг она сифилисная!» На 3-е сутки, выйдя из зоны, женщина ругалась с командиром дивизиона и надзирателями. Я на нее посмотрел. Маленькая, щупленькая. Сейчас, через много лет, когда на телеэкранах мелькают красотки, претендующие на звание секс-символа, я вспоминаю ту щупленькую и думаю о том, что на ее фоне все эти звезды померкли бы. В поселках Охотского побережья двери не закрывают на замки и запоры. По этой причине у нас в Аяне произошел забавный случай. Как-то Костя Семенов, будучи навеселе, пригласил друзей в гости к своей подружке. Подойдя к квартире, открыл дверь. Все вошли. Началось шумное застолье. В разгар его Костя огляделся и говорит: «Ребята, а это, кажется, не моя квартира». Квартира действительно оказалась чужой. Еще один поселок – Чумикан. Один из тех, про которые говорят, забытый Богом. Небольшой аэропорт для самолетов Ан-2 и вертолетов. Местные жители, в большинстве рыбаки и рабочие геологических партий. Те и другие вечно пьяные. «Чумикан возьмем, Москва сама сдастся». Охотское побережье – одно из самых трудных и далеких мест, где ведутся горные работы. Зимник через Джукджурский перевал, Суворовским Альпам ловить нечего. До нас с техникой никто там не проходил. В зиму 1970-1971 годов артель «Восток» развернула заброску техники, запасных частей, горюче-смазочных материалов по зимникам, иногда по воздуху. А в весеннее время накопленные в Хабаровске грузы сплавляли на плашкоутах по Амуру до Николаевска на Амуре. Оттуда мимо Шантарских островов к нашей главной базе в бухте Лантарь. Здесь, в предгорьях Джуджура, в первый же сезон мы вышли на добычу тонны золота, а потом 5 лет подряд добывали по 1,5 тонны. Тому, кто работал в восточных районах, не надо объяснять, сколь многим мы все обязаны летчикам. Не авиации как транспортному средству, а именно летным экипажам. Пилоты здесь – особая категория людей. Почти каждый день в воздухе, перелеты в сложнейших условиях, в постоянном напряжении. Был случай, когда к месту наших работ прилетел, напросившись на охоту и рыбалку, в полном составе экипаж Ту-114, выполнявший рейсы на трассе Москва-Хабаровск. Их забросили Аннушкой в тихое живописное место, а в условленное время, несколько дней спустя, полетели их забирать. Помогли им загрузить в самолет бочку с уловом. «Я еще перед вылетом сказал Кущаеву бочку с рыбой привязать как следует». Поленились. Маленький самолет лег на курс через перевал и тару. Мы попадали в воздушные ямы, падали до 300 метров, и бочка весом в 1/4 тонны висела под потолком вместе с непристегнутыми пассажирами. «Это вам не на вокзале летать!» — смеясь, говорил москвичам после посадки командир Ан-2 Иван Курятов, сравнивая большой Ту-114